Глава четвертая. Мы с Кейси проговорили почти час. Я рассказал ей о местах, в которых побывал, о некоторых своих приключениях, сафари в Африке, восхождении на Великую Китайскую стену, поход по джунглям на Борнео, осмотр античных древностей в Риме. У меня сложилось впечатление, что Кейси были знакомы многие из тех мест, о которых я говорил. Что-то подсказывало мне, что она тоже заядлая путешественница. Однако вопросы у нее не переводились. «А как ты?» — наконец спросил я. «Что-то только я один все говорю да говорю. А что ты поделывала?» «Ну, как ты, вероятно, заметил, мы сегодня не в том месте, где ты навестил нас в прошлый раз». «Да-да, и, честно говоря, пребываю в недоумении», — она кивнула. «На то есть свои причины. Сегодня кое-что произойдет». «И что же?» Как раз в эту минуту на парковку въехала белая машина. Кейси глянула на нее в окно. «Ты хорошо разбираешься в кулинарии, Джон?» «Да не особо. В смысле, стандартные штучки для завтрака еще кое-как осилю. А что?» «Майк сегодня немного задерживается. Мне не помешала бы помощь на кухне». Она кивком указала на подъехавшую машину. «Похоже, у нас есть первый посетитель». Была масса причин, по которым я мог бы сказать «нет». Я никогда прежде не готовил в кафе. Я умел готовить всего пару блюд. Я у них не работал. Но по какой-то причине ее предложение показалось мне абсолютно нормальным. Я улыбнулся. «Что ж, если гость закажет блинчики с голубикой или французские гренки с ананасом, то мы будем на высоте. Помимо этого, я не так-то много могу обещать». Кейси ответила улыбкой. «Будем надеяться на что-то из этих вариантов». Она снова бросила взгляд на машину, припаркованную снаружи. «Не хочешь пойти в кухню, чтобы осмотреться? Я загляну к тебе через пару минут».